Может, он сделал прорыв? Предложил компаньон. За такое короткое время, даже у военного генерала так бы не вышло, покачал головой напарник. Тогда что будем делать? Рассказать Джошуа? Нет необходимости, снова отказал ему напарник. Ты видел, что он с тушей кроля вошел? Скорее всего, он там нашел какое-то животное и прикармливает его. Уверен, что это недалеко от входа в темный лес, иначе с такой культивацией он не смог бы выйти оттуда живым. Так как мы уже определили, что это не тот парень, которого ищет Линья, то он станет нашей добычей. Установим здесь ловушку. Как только парень выйдет, мы его захватим и расспросим, что он там прикармливает. Отличная идея. Ха-ха-ха, тогда я установлю иллюзорную формацию. Засмеялся бандит и достал из базухи деревянную табличку, а затем стал устанавливать массив. Джек первым делом осмотрелся, не заметив ничего странного и опасного. Он потер дерево мертвым кролем и направился глубже в лес, изредка делая одно и то же действие. Блуждая полчаса в этом жутком и мрачном месте, парень вышел на маленькую поляну максимум в 20 метров диаметром. Вместо почвы повсюду торчали и переплетались корни, а под самым здоровым деревом он увидел нору. Джек прикинул, что смог бы пролезть в нее, если бы опустился на четвереньки. Сейчас герой стоял и гадал, стоит туда лезть или нет. Прекрасно понимая опасность затеи, юноша сделал ставку на то, что отверстие слишком маленькое для такого животного, как волк или медведь, а остальные не сильно его пугали. Из списка потенциальных владельцев этой норы могут выступить только лиса, монстры, насекомые и гоблины. Вообще-то любой из этих врагов – сплошная головная боль. Но разве он сюда пришел не ради охоты и опыта? Пока Джек пребывал в раздумьях, сбоку показалась пара темных, как сама ночь, глаз, а вскоре появился лук, который с каждой секундой выгибался по дуге все больше и больше. Свист, хп, 55-72-17, ах, вскрикнул Джек и ринулся в сторону. В его правом плече торчала стрела. Вскоре юноша услышал знакомый язык гоблинов, мелкие твари. Определив противника, парень обернулся как раз перед выходом из поляны. Теперь, когда он знает, кто на него напал, то подумал: почему я должен убегать от этих сопляков? Пока их не больше 3 или 4, молодой герой уверил себя, что прикончит всех одной рукой. Не то чтобы юноша стал таким уж непобедимым, просто мифрильный топор с его показателем силы в 8 очков, это не то, что сможет пережить даже элитный гоблин. В таком случае, почему он должен переживать? Ему навстречу выбежало 3 гоблина, еще один натягивал тетиву, а рядом с ним лежал труп их собрата и туша демонической лисы. Судя по ранениям на них, эти зеленокожие монстры только что вернулись с охоты. Одного из своих они уже потеряли, остальные находились не в лучшем состоянии. На одном из тех, что прямо сейчас бежали на него, были многочисленные порезы от когтей. Гоблин. Закалка тела 6 уровень. ХП 34-54. МП 2-2. СП 2-162. Гоблин. Закалка тела 6 уровень, ХП 49-54, МП 2-2, СП 17-153, гоблин, закалка тела 7 уровень, ХП 39-63, МП 4-4, СП 92-207, мотыгой по горбу, почему они такие сильные, выругался Джек, он хотел сбежать, вот только, после того как развернулся и осматривал их характеристики, время ушло. Теперь ему ничего не оставалось, кроме как драться. Слава богам, парень обладал мифрильным топором и кожаной броней. Вот только сейчас, чувствуя стрелу в плече, герой понял, чего не хватает в его экипировке. Джек бросил взгляд на лидера гоблинов. Гоблин-стрелок, элита. Закалка тела 9 уровень. Сила 7. Ловкость 14. Интеллект 5. Дух 25. Выносливость 9. Удача 9. ХП 72-81, МП, 5-5, СП, 121-225, Джек. Но времени летать в облаках у него больше не было. Единственное, что герой мог сделать в такой ситуации, это встать с одним из атакующих гоблинов на линию выстрела элитного лучника. Аркханг, Фарака, Фарака, кричал первый гоблин и замахнулся дубинкой на Джека. Сам ты Фарака, выкуси. Увернувшись влево от удара, юноша махнул топором снизу вверх по диагонали. Несмотря на то, что при попадании в голову можно нанести намного больше урона, попасть по ней гораздо сложнее. Тем более зачем так напрягаться, когда у этих гоблинов мало здоровья. Поэтому этот незамысловатый удар мгновенно окрасил землю вокруг в зелено-желтый цвет. Топор вошел в туловище существа как раскаленный нож в масло. ХП 43-72-12. Сбоку по ноге Джека пришелся удар дубиной другого гоблина. Сцепив зубы, герой пнул ногой и откинул противника назад. Зеленокожий пулей вылетел в противоположную сторону. Свист. Еще одна стрела пролетела через все поле боя и попала практически в то же место, что и первая стрела, но юноша благодаря своей ловкости успел вовремя сместить позицию. Стрела смогла только проскользнуть по коже, оставляя царапину. Вот урод, специально целится в одно и то же место. Он что, использует мое плече как мишень? Ругаясь про себя, Джек сцепился с гоблином, который был еще на ногах. Херцахак, заверещал противник. Юноша почувствовал, как его тело стало тяжелым и неповоротливым. Из-за этого в следующем обмене ударов Джек не успел увернуться. Одно хорошо, что удар мечом пришелся в грудь герою. Именно туда, где у него было больше всего брони. Меч смог прорезать кожаный нагрудник, но оставил только неглубокий порез на теле. Гоблин же за это поплатился своей жизнью. ХП 3072-13. К сожалению, такая ситуация совсем не радовала молодого героя. С одной стороны из четырех противников осталось двое, а с другой он уже сильно пострадал в схватке. Его правая рука обвисла мертвым грузом и при любом его движении постоянно болела. Еще этот странный крик, из-за которого парень чувствовал себя 200-килограммовым толстопузом. Присмотревшись на свою полоску со здоровьем, Джек увидел под ним иконку сгорбившегося человека, который ковылял куда-то. Запросив детальную информацию, юноша увидел следующее сообщение. Негативное воздействие. Слабость. Описание. Способность, воздействующая на дух противника, заставляет чувствовать себя немощным и усталым. Сила -2. Ловкость -3. Время действия. 8 вдохов. Офигеть просто. И что значит 8 вдохов? Почему нельзя в секунды перевести? Негодовал юноша. Придя в себя, он увидел, как главарь этой шайки снова начал натягивать тетиву лука. К черту! Ругнувшись, парень направился на гоблина, которого отправил в полет ударом ноги. Замахнувшись топором, он рубанул по диагонали, чтобы точно не промазать. Буктыльхар, только и успел сказать гоблин, пытаясь парировать удар дубинкой. Вот только это не помогло. Даже с уменьшенной силой и ослабленным состоянием, этого удара сполна хватило, чтобы забрать остатки здоровья несчастного. Свист. Еще одна стрела пролетела и на этот раз удачно впилась в раненое плечо. Ай, вот тварь, заскрежетал зубами Джек. Его зрение слегка помутнело. Только благодаря своей воле, натренированной душе и желанием выжить, он стоял на своих двоих, злобно смотря на того мудака, который в очередной раз достал стрелу из колчана. ХП 1272-18. Глава 35. Награда граничит с опасностью. Перед глазами Джека продолжало темнеть, но он не чувствовал никаких других ухудшений в организме. Юноша стал подозревать, что стал объектом какой-то техники, основанной на душе. С этим подозрением у него сразу возник резонный вопрос. Почему система об этом не уведомила? Только парень об этом сказал вслух. Перед его глазами выскочило сообщение. Распознано вредоносное воздействие на организм хозяина. Негативное воздействие. Изнеможение слепой души. Описание. Ослабляет дух жертвы и отсекает связь с потусторонним миром. Дух -1. Потеря зрения на 10. Связь с потусторонним миром оборвана. Время действия. 5 вдохов. Тип. Суммирующий. Текущее количество эффектов. 2. Найтись и потеряться. Как такое может быть? Выругался Джек и покрепче сжал топор в левой руке. От сильного беспокойства парень забыл лишний раз упрекнуть систему за медлительность. Потеря связи с потусторонним миром, вероятно, оборвала возможность ему призывать существ, но на нем это никак не отразилось. Уменьшение духа, по мнению юноши, также не сильно его беспокоит в данный момент, а вот с потерей зрения дела обстоят совсем по-другому. Как ему сражаться, будучи слепым, не говоря уже о том, что его состояние ухудшается, а очки здоровья подходят к концу. Парень не знал, что произойдет, если уровень ХП опустится до нуля, но узнавать ему совсем не хотелось. В срочном порядке нужно было что-нибудь придумать. Пока мысли Джека хаотично мчались в его голове, взгляд парня упал на статистику противника, и тут он кое-что заметил. У гоблина количество СП уменьшилось на 30 с момента начала потасовки. Герой напряг извилины и стал быстро прокручивать события в битве. Этот гад стрелял 3 раза, но попал только два, на что указывает количество эффектов, сразу же заметил Джек и, в момент, когда лучник натянул тетиву, молодой герой опустился к одному из трупов гоблинов, схватил его, свист, стрела попала в гоблина, которого Джек поднял перед собой в качестве щита, удерживая мертвое маленькое тельце существа, которое от силы закрывало только половину его самого. Джек стал поглощать аниму. Гоблин заметил, что ситуация изменилась и отбросил лук в сторону и достал короткий меч. Жалкий, Фарака, убить. Прорычав свою угрозу, он с удивительно быстрой скоростью помчался на жертву. Джек просто оторопел от того, как маленькое зеленое существо за секунду оказалось у него с правой стороны. Ему и так было сложно держать одновременно тушу другого гоблина и оружие. Указательным и большим пальцами юноша удерживал рукоять топора, а оставшимися – за воротник кожаной накидки трупа. Джек глубоко внутри себя смеялся над тем, что вся его защита может развалиться от одного слабого удара в ближнем бою, зато весьма неплохо показывает себя против стрел. Элитный гоблин нанес скользящий удар снизу вверх, целясь в руку жертвы. Джек только и успел, что сместиться в сторону, прикрываясь заложником. Удар срезал нижнюю часть давно неживого щита, и на землю водопадом упали куски органов. Область заполнила жуткая вонь, от которой парня едва ли не стошнило. Понимая, что пора сменить старый щит на новый, юноша, матерясь, бросил оставшуюся половину в нападающего, а сам отскочил к ближайшему гоблину. У парня в голове возник вопрос, почему у стрелка получилось так легко разрезать тело его собрата. Ответа долго ждать не пришлось, когда он заметил, сколько поглотил анимы. Анима 42 1760 плюс 41. Так как вся анима уже была поглощена, тело мертвого гоблина не отличалось от тела простого смертного. Поэтому у противника получилось легко разрезать тело по диагонали. Следующие десятки секунд напоминали игру кошки-мышки, где роль кота отыгрывал элитный гоблин с мечом, а мыши – раненый герой. Когда все щиты закончились, Джек стоял в стойке и крепко держал двумя руками мифрильный топор перед собой. Он успел поглотить аниму с других трупов, и теперь общее количество радовало его глаза. Анима 134-1760 плюс 39 плюс 53. Однозначно, путь битвы – самый быстрый способ совершенствования, подумал Джек, а потом почувствовал холодный взгляд гоблина, наполненный убийственным намерением, и проглотил слюну. И самый опасный, к счастью для него, негативные эффекты спали, и его регенеративные способности показали себя в затяжной битве. ХП 13.72 плюс 1. Право не так, как хотелось бы, вот только такое количество очков здоровья все равно не радовали молодого героя. Тем временем атаки гоблина становились все яростнее. Он был рад, что ранее вложил свободные очки в ловкость. Теперь, имея показатели не хуже, чем у противника, юноша не умер на месте от первой же атаки. Но затягивать было нельзя, ведь самым опасным в данной ситуации был не гоблин перед ним, а лес, в котором они находились. Такая битва точно привлечет внимание местных хищников. Поэтому в голове Джека созрел план. Опасный план, но шансы на успех были немаленькими. До этого он постоянно отступал в определенном направлении и сейчас стоял в куче органов разрезанных гоблинов. Когда монстр начал очередную атаку, парень ногой ударил по останкам, аки профессиональный футболист, поднимая вверх все, что было под ногами. Лицо монстра обрызгало странной вонючей жидкость, но монстр не прекратил атаку, а только временно зажмурил глаза. Именно этого момента ждал Джек. Он метнул левой рукой топор в гоблина, но долгожданный момент не настал. И не потому, что цель увернулась. Топор провернулся в воздухе пару раз и красиво пролетел мимо головы стрелка, угодив в блаженнейшее дерево, крепко застряв. «Черт!» – вслух выругался Джек, а на его лице показались признаки паники. Прикрываясь уже пустой рукой, парень стал медленно отступать. Отходя, не заметил под ногами голову другого гоблина, оступившись, упал. «Нет, не убивай меня!» – взмолился герой, со следами паники на лице. Гоблин же посмотрел на юношу и жутко улыбнулся. «Хе-хе, ты тисто!» Монстр ринулся на беззащитную жертву, занося вверх короткий меч. Внезапно он заметил, как испуганное лицо сменилось на издевательскую улыбку, и понял, что попал в ловушку. Желая немедленно отступить, монстр стал отводить ногу, чтобы сделать шаг назад, но было слишком поздно. Джек прыгнул навстречу к нему, а потом правой рукой, которая все еще удерживала меч, нанес колющий удар в область сердца. Оружие прошло насквозь и вышло со спины. Элитный гоблин замер. Он изумленно посмотрел на свою грудь, а потом на человека перед ним, которого считал своей жертвой. В его глазах читалось непонимание. «Разве ты не мог пользоваться этой рукой?» Эти слова читались у него на лице, силы быстро покидали бренное тело существа. «Карун так-то!» — крикнул гоблин и из последних сил вонзил меч в живот Джека. «Вот сукин сын!» — юноша в панике ругнулся, прекрасно понимая, что хотел гоблин, осознавая, что с такого близкого расстояния он не сможет избежать атаки. Все, что парень успел сделать за эти доли секунды, это интуитивно сжать живот, рассчитывая на мышцы своего пресса и кожаный нагрудник. ХП 3.72-10. Рука гоблина на мече ослабла, и он замертво повалился на земь. Джек устало упал рядом с трупом. С трудом он вытащил две стрелы с плеча и достал мазь из рюкзака. Меч пока не трогал. Несмотря на то, что оружие вошло только на длину половины мизинца, парень боялся, что как только вытащит его, то за считанные секунды истечет кровью. Сперва герой занялся мелкими ранами. К счастью, мазь быстро сработала и кровотечение остановилось. Сейчас у него проблемы были только с оружием в животе. Оторвав от шорт кусок ткани и обмазав его мазью, юноша скомкал ее и как только вытащил меч, сразу закрыл рану. «Ир-р-р-р-р. И всю семью этих зеленых ублюдков!» — зарычал Джек. Его лицо побледнело, а со лба начал стекать пот. «Это чертовски больно, а в фильмах, как посмотришь, что люди сами у себя пули вынимают, сами себе швы налаживают, ухом так кажется, что фигня какая-то. Стоит только потерпеть», причитая, он облокотился на труп элитного монстра и стал отдыхать, пока его тело впитывало остатки аниме из тела поверженного врага. Вокруг царил сущий ад. Трупы, органы и части тел гоблинов, кровь, смрад и раненый юноша посреди этой картины. Анима. 202.1760+68. Несмотря на все потери, быстрый рост анимы в теле его обрадовал. Жаль, что потом придется тратить дни, чтобы закалить акупунктуры. В любом случае это сэкономит для него множество камней истинной сущности, которых и так мало. Размышляя о счастливом будущем, Джек достал кусок засушенного кабаньего мяса и стал жевать. Дело не в том, что он был голоден. В такой ситуации, где ты лежишь среди мерзких останков трупов отвратительных существ, весь залитый их вонючей кровью, хочется только вырвать и как можно быстрее искупаться. Целью же Джека было быстрое восстановление. У него и так есть пассивная регенерация родословной, и к тому же мясо дикого кабана очень питательно, все это станет основой его быстрого возвращения в строй. Через силу проглотив еще один кусок, юноша сразу запил водой, а потом, опираясь на руку, сел поудобнее и стал обыскивать мертвого элитного гоблина. Урожай оказался богатым. Во-первых, к удивлению юноши, он нашел 83 серебряных и 24 медных монет, но потом вспомнил, что жертвами гоблинов чаще всего являются именно люди. Видимо, эта группа успела поживиться на несчастье других людей. Джек мог только горько вздохнуть и продолжить обыски. Что он мог поделать? Таков этот суровый мир, или ты, или тебя. Следующей находкой оказался пояс из шкуры какого-то животного. Система также не смогла распознать его, только определила, что он дает 3 защиты и 3 брони. Количество брони для такой неопрятной на вид вещички сильно удивило юношу. К сожалению, это был простой пояс, и в нем не было дополнительных характеристик. Еще одной находкой стали перчатки с открытыми пальцами из змеиной кожи. Открытые перчатки из кожи демонической змеи. Броня. 2. Защита. 6. Ловкость плюс 1. С этой вещью количество зеленых вещичек у меня увеличилось, радостно проговорил Джек и стал быстро их надевать. Второй зеленой вещью был мифрильный топор, а называл он их так из-за того, что сама система показывала название и иконку зеленого цвета. Существуют ли вещи намного лучше и другого цвета? Джек был уверен, что да, но ему пока думать о них рано. Он был бы неимоверно рад, если бы собрал хотя бы полный комплект зеленых вещей, но пока мечты остаются мечтами. К тому же юноша заметил главное отличие простых вещей от зеленых. Этим отличием стало наличие в них характеристик. Последней добычей стал короткий лук из какого-то дерева. Система также не смогла распознать, из чего он сделан или как называется. Единственное, что было известно, это показатель прибавки к урону от лука, равный 14. Убедившись, что живот больше не кровоточит, а очки здоровья поднялись до 31, Джек поднялся и пошел обыскивать дальше. Гоблин, который был на 7 уровней закалки тела, тоже приятно удивил юношу. Он нашел короткий стальной меч с 9 ат. Хотя оружие было с зазубринами и со сломанным концом, все равно стоило хороших денег, если дать кузнецу на ремонт. Но самым удивительным стало ожерелье с маленьким светло-желтым камнем в кулоне. На обратной стороне даже было написано «Сестричке Ха на удачу». Видимо, у сестрички Икс слишком плохо с удачей, коль это ожерелье оказалось у гоблинов. Ожерелье с духовной яшмой сестры Ха. Дух плюс 2. Еще один зеленый предмет. Радовался герой, но быстро расстроился от того, что ожерелье давало дух, а не какой-либо другой показатель. На данный момент юноша считал, что духа у него и так в достатке. К тому же парень не мог раскрыть свой потенциал через него без соответствующего наставления. Ладно, продам его Ханне за 40 золотых. Одновременно долг верну и разбогатею. Это же зеленое ожерелье. Я уверен, что оно очень дорогое, заверил себя герой. Другие гоблины были слишком бедны. Кроме пару монет, тряпок и двух дубинок у них ничего не было. В общем, собрав все монеты, Джек был ошеломлен, когда подсчитал общее количество. Юноша обогатился на 1 золотую, 28 серебряных и 91 медную монеты. Еще 10 таких гоблинских обвал, и я закрою все долги. Парень стало бы начал строить планы, но потом печально выдохнул и улыбнулся. Я едва выжил после одной такой битвы, не говоря уже о еще 10. К тому же не факт, что все они будут так богаты на монеты, которыми пользуются люди, да и найти их еще нужно. Итог, гиблое дело, резюмировал Джек. Наконец герой добрался до лисы. Джек с восхищением цокал языком, смотря на это животное с темной синей шерстью, двумя хвостами, красной полосой, которая шла от концов хвостов до маленького рога на голове, маленькие и острые, как кинжалы, зубы. В конце концов, взяв в руки меч, герой ударил горизонтально в сторону головы. После десятков секунд поиска он достал темно-синюю сферу, которая весила примерно несколько килограмм, хотя в диаметре от силы была только 3-4 сантиметра. «Демоническое ядро!» — воскликнул Джек, крутя и завороженно рассматривая вещицу в руке. Теперь юноша был уверен, что он разбогател. Не став больше ждать, он взял трупы лисицы и элитного гоблина, а затем закинул в нору. Так как гоблины пришли сюда, то понятно, что это их логово. А так как Джек избавился от хозяев, то решил временно позаимствовать это место. Он слишком много потратил времени и решил пока спрятаться, захватив с собой все добытые вещи и свой мифрильный топор. Когда Джек залез в нору, то увидел, что она довольно-таки большая, примерно 30 квадратных метров, и имела продолговатую форму. Внутри герой увидел еще один труп животного. Когда юноша подошел ближе, то перепугался чуть ли не до смерти. Это был здоровый черный волк. Верхней части головы у него не было. Сам же труп выглядел нетронутым. Парень сомневался, что это гоблины стали причиной его смерти. Скорее всего, это сделало какое-то другое страшное животное, а гоблины сыграли роль падальщика. Как гоблины смогли втащить труп волка через вход? Джек цокнул языком, сопоставляя размеры туши и входа в нору. Кожа демонического волка. Страх сменился жадностью, и теперь герой посмотрел на тушу горящими глазами. Джек немедленно опустился на колени и принялся снимать шкуру. Вслед за ним, очередь перешла к лисе, и спустя час у ног парня лежали две шкуры. Последнее, что он планировал сделать, это поглотить родословные. Быстренько активировал печать в душе, направив руку на труп элитного гоблина, и стал образовывать кристалл родословной гоблина. Он имел зеленый цвет с желтым оттенком. Юноше было чрезвычайно трудно заставить себя проглотить это сокровище. Сцепив зубы и убедив себя фразой «все ради характеристик», он проглотил кристалл. Ловкость плюс 1, дух плюс 3. Не обращая внимания на сообщение, Джек повторил то же самое с демонической лисой. Спустя с десяток секунд рядом с ним лежал еще один мумифицированный скелет животного, а над рукой парил сине-зеленый маленький кристалл родословный, который пульсировал желтым светом. Ловкость плюс 2, интеллект плюс 2, дух плюс 2. Удовлетворенный собой, парень открыл общие характеристики и бросил на них взгляд. Имя: Тару, Джек, культивация, закалка тела, уровень 3, анима 202-1760, сила 8, ловкость 19, интеллект 6, дух 25, выносливость 8, удача 19, хп 72-72, МП 30-30, СП 75-75, скорость бега 37-40 км в час, 10-27-11-11 МС. Уф, кажется, теперь я уступаю только культиваторам на этапе формирования основ, а при встрече с самыми слабыми, смогу легко скрыться. «Конечно же, все это возможно, пока у меня в руках мифрильный топор», — удовлетворенно кивнул Джек, но потом его лицо обрело странное выражение. «Учитывая то, что я собираюсь пойти по пути мечника, мой показатель духа слишком высок. Хм, было бы здорово найти кого-то, кто смог бы объяснить, как открыть врата в потусторонний мир и вообще, что делать с таким количеством духа. По крайней мере, имея прислужников, я мог бы чувствовать себя более раскрепощенно. Нужно будет спросить у Ханны, может, она сможет помочь». Юноша также попытался получить родословную волка, но у него не получилось. Туша просто сгнила в процессе формирования кристалла, а сам кристалл распался. Парень был рад, что перед этим успел снять шкуру, иначе не смог бы себе простить такую потерю. Джек последний раз пробежался взглядом по пещере, проверяя, ничего ли он не пропустил. Сложил все оружие в сумку и, держа топор в правой руке, а моток шкур под левой, отправился в обратный путь по кровавому запаху от следа, ранее оставленном на деревьях с помощью кроля. «Пора возвращаться», — проговорил Джек и бросил последний взгляд на место недавней битвы. Глава 36. Засада и хорошая пожилая женщина. Джек шел по остаточному запаху крови мертвого кроля, наблюдая за окружением и вслушиваясь в каждый шорох. Несмотря на то, что он провел в запретной зоне только несколько часов и блуждал у самого края, все равно умудрился попасть в неприятности. Здешняя обстановка оказалась слишком обманчивой, чтобы слепо ей доверять. В любой момент может выпрыгнуть какая-то тварь и откусить кусочек драгоценного мяса юноши. Как только парень это представил, его всего передернуло. Время от времени Джек вспоминал прошлую битву и делал выводы для себя. Во-первых, быстрый рост основных характеристик ввел его в заблуждение наличия огромной силы, которой у него на самом деле не было. Конечно, частично это связано с тем, что он еще не адаптировался под новоприобретенные способности из-за быстрого роста, а частично со сменой боевого стиля. Ранее из-за слабости юноша постоянно убегал и использовал различные уловки. Теперь же, когда бой происходил лицом к лицу с противником, выплыла проблема, о которой он не задумывался – техники. У него нет абсолютно ни одной техники, которой может пользоваться в бою. Поэтому со стороны сражения походило на обычное махание оружием и кулаками перед собой. Во-вторых, его бросок топора, которым он гордился, стал абсолютно бесполезным после того, как правая рука вышла из строя. Поэтому после возвращения и решения всех текущих проблем, парень сделал заметку на будущее натренировать бросок с левой руки и заодно усвоить всю аниму, которую накопил. Вот так, ничего не подозревая, Джек начал подходить к выходу из запретной зоны. В десятке метрах перед собой он уже мог наблюдать, как солнце в безрезультатных попытках пытается осветить окрестности, изредка пронизывая листву густых деревьев солнечными лучами. Юноше такая картина показалась очень красочной и завораживающей, из-за чего на его лице появилась легкая улыбка. Еще пару метров и он выйдет из территории темного леса. Недалеко от места выхода из леса в засаде сидели два бандита. Один стоял за деревом, а другой прятался в кустах. Они специально заняли такую позицию. В том случае, если Джек выбежит из леса на полной скорости и бандит, который установил формацию, не успеет ее активировать, то они смогут быстро перекрыть любое направление побега и завязать бой. Тогда один из них будет тянуть время и создаст условия для атаки напарника со спины. Когда юноша уже был на выходе, бандиты заметили его и, наблюдая, как жертва в развалку выходит из запретной зоны, их брови дернулись, а в голове у каждого пробежала мысль. Попался. Юноша встал у выхода и потянулся к солнцу. Сделав глубокий вдох свежего воздуха, он собирался совершить следующий шаг, как вдруг анима вокруг него пришла в беспокойство, а голова резко заболела. Перед глазами помутнело и ему показалось, что слышит звуки проезжающей рядом машины, а сам он стоит на переулке у своего дома, как будто 13 лет жизни до этого были просто долгим сном. Из-под левой руки героя выпали шкуры, из засады выскочили две фигуры. «Ха-ха-ха, я же говорил, что формация сработает, а ты не верил», радуясь, проговорил один из них. «Просто повезло, что попались на идиота», фыркнул его товарищ. «Этот юнец так вышел из запретной зоны, как будто в парке прогуливался». «Согласен, мне тоже это показалось странным», поддержал бандит, который радовался до этого. После этого они оба остановились и посмотрели друг на друга. «Может, запретная зона перестала быть запретной? Хочешь проверить?» Холодным голосом саркастически спросил лидер этой мелкой группы. «Нет-нет», бедолага сразу же замахал перед собой руками. Я просто спросил и... «Хватит болтать», главный перебил его и указал пальцем на Джека, который сейчас стоял с отсутствующим выражением лица. «Посмотри, что он уронил». Оба разбойника быстро подбежали и начали рассматривать шкуры с близкого расстояния. «Это же», — начал один из них, а второй продолжил. «Синяя шкура с красной полосой по центру, это точно кожа демонической лисы. Вторая, черная, как мгла ночная. Жаль, что не снята шкура с головы, иначе мы бы сразу узнали, чья она. Но все равно могу смело предположить, что это демонический волк», — высказал свои догадки опытный главарь. «Но он только на третьем уровне. Мы вдвоем не смогли бы убить даже самую слабую демоническую лису, не говоря уже о волке. Как он это сделал?» Подчиненный пораженно уставился на шкуры. «Взгляни на его оружие», — указал пальцем его компаньон. «Этот топор тебе ничего не напоминает? Это же...» После нескольких секунд изображение истинного владельца топора показалось перед глазами, и они перепуганно подняли головы, чтобы посмотреть на юношу. Когда головы были подняты, их глаза встретились с глазами Джека, который уже не смотрел в никуда перед собой, а уставился прямиком на них со зловещим оскалом на лице. Пшик, быстрое движение правой руки и голова одного из бандитов упала на землю и покатилась. На лице несчастного застыло выражение удивления и недоверия. До самой смерти он не подозревал, что умрет так жалко в таком богом забытом месте и от руки пацана, у которого молоко на губах не высохло. Другой бандит сразу же отпрыгнул назад, разорвав дистанцию. В принципе, в любой другой драке и с другим противником это была бы отличная идея, но только не с Джеком. Такой маневр только дал время для юноши занести руку с топором назад для броска. Свист, хлоп, и лидер шайки откинулся назад с торчащим топором, упав лицом кверху. «Фук», — выдохнул герой, просматривая исчезающие сообщения. Только сейчас, испытав эту ловушку, он выяснил, какую пользу несет заоблачное количество духа, которое отображается в его показателях. Внимание! Мастер попал под воздействие активного потока анимы. Внимание! Свирепое передвижение анимы влияет на душу мастера. Внимание! Сознание мастера сопротивляется. Внимание! Сознание мастера выработало сопротивление. Внимание! Воздействие движения анимы на организм мастера сведен на нет. На самом деле, формация сработала на нем, но ненадолго. Буквально через несколько секунд, пока бандиты разговаривали, он уже пришел в себя и увидел, как два незнакомца рассматривали кожу, которую он добыл тяжким трудом. Ну разве они не искали собственной смерти? Насчет того, были это бандиты или местные из деревни, ему было плевать. Они напали на него, значит, враги. Поэтому, крепко сжав топор, парень стал ждать удобного случая для атаки. Увидеть удивленные лица этих идиотов доставило удовольствие для молодого героя. Довольный собой Джек уже стал нагибаться, чтобы обыскать трупы, как еще одно сообщение вылетело перед ним. Правда, оно оставило парня абсолютно безмолвным. «Актер плюс один. И как это понимать?» – спросил удрученный Джек. «Как это могло ему помочь и как система это определила?» «Нет слов», – пробормотал парень. Обыскав первый труп, Джек нашел пару золотых и 13 серебряных монет. Из вещей на них были только тряпки. На груди была привязана тонкая железная пластина. Система оценила ее в 1 брони и 0 защиты. В глазах Джека это ничем не отличается от мусора. И он сомневался, что сможет такое продать в деревне. Кому нужен этот хлам? Герой покачал головой и просто откинул пластину в сторону. На поясе висела короткая железная сабля неплохого качества. В принципе, учитывая, что обладатель был только на 5 уровней закалки тела, то это хорошее оружие. В сумке из полезного для него было только огниво, вода, сухпайка и алкоголь. Все это Джек закинул себе в сумку, из-за чего в объеме она изрядно прибавилась. Впервые за все время юноша подумал, что было бы здорово хранить вещи через интерфейс системы. Жаль, что это было невозможно. Анима. 234-1760+32. Неплохо, Джек дал короткие комментарии и не спеша направился ко второму трупу. Упершись ногой, юноша выдернул топор и вытер его об одежду жертвы. Закрепил его на поясе и приступил к обыску. Этот бандит оказался более бедным на монеты, но богатым на вещи. Судя по увиденному, мужчина все полученные деньги тратил на экипировку. У него было 2 стальных меча с атакой 15-16. Так что парень сделал выводы, что он был фехтовальщиком и практиковал парное владение оружием. Бандит был облачен в кожаные доспехи из шкуры кабана и лося. Единственное, что Джек сделал, так это снял его поножи. После того, как закончил, юноша собрал добычу 42 серебряные и 7 медных монетами и оставил труп. Анима. 277 1760 плюс 43. Джеку очень повезло, что он застал их врасплох и сразу избавился от одного из них. Второй бандит был на 7 уровне. И несмотря на то, что по характеристикам Джек с ним был на одном уровне, если не считать дух и удачу, разобраться в ближнем бою было бы проблематично. Наверное, все же я пока не могу драться со слабым практиком формирования основ, разочарованно отметил юноша. Вскоре на парне красовались новенькие поножи из шкуры кабана. Поножи из шкуры кабана. Броня. 1. Защита. 6. Мелочь, а приятно. Удовлетворенно подумал парень, поглаживая их. О, тут даже карман есть во внутренней части. Цокнул языком и сразу же потянулся проверять его содержимое. Вскоре у него в руках оказался пергамент, на котором было написаны следующие слова. Уилска без 2066. Нет ничего темнее ночи. А это что такое? Удивленно пробормотал Джек. Ему в голове сразу всплыли различные эпизоды из шпионских фильмов. Там тоже были такие странные записки, где указывалось место, время и пароль. Вот только он впервые слышит об Уилска бесе. Кто такой этот Уил? Глава бандитов, и что это за 2066? Время, сомневаюсь. В этом мире невозможно так точно следить за временем. Остается только то, что это какой-то код, а фраза является паролем. То есть нужно найти этого человека и сказать ему код с паролем, хм. Вот только зачем мне лезть в такие неприятности, когда бандиты так меня разыскивают? Сохраню пока, а потом решу, что с этим делать. Может, передам страже в столице и получу вознаграждение. Хе-хе-хе, посмеивался юноша. Оставил трупы бандитов, как есть, и закинул рюкзак за спину. Два меча закрепил на поясе, под левую руку взял шкуры, а в правую еще один рюкзак, который взял у безголового разбойника. Сорвавшись с места, Джек побежал в логово на полной скорости. Вскоре прибыл на место и, не задерживаясь, забрал капканы, а потом устремился в деревню. Первой остановкой стал магазинчик старухи Ханны. Открылась дверь и в глазах пожилой женщины появилась фигура юноши, который нес в руках шкуры, капканы и рюкзак. На поясе висели мечи и топор, с лица капал пот. Аво, вырвалось у женщины. Вижу, у тебя хороший улов. Пожилая женщина приподнялась с прилавка и стала его обходить, направляясь к гостю. Добрый вечер, старшая сестра Ханна, поздоровался Джек. Надеюсь, я успел до закрытия. У меня есть кожа, которую я хотел бы вам предложить, сказал юноша и подошел к столу в центре магазина. Скинув сумки на пол, он стал разглаживать товар. Подойдя ближе, Ханна наконец-то смогла хорошенько рассмотреть кожу. В шоке она быстро подбежала ближе и стала щупать и тереть пальцами. Как такое возможно? Женщина недоверчиво уставилась на юношу. Это ты убил демонических лису и волка? Конечно же нет, покачал головой Джек и быстро рассказал свою встречу с гоблинами, которые возвращались раненые после охоты. Вот же удачливое отребье. Женщина цокнула языком и спросила: «Ты хочешь сказать, что они убили еще и волка?» «Думаю, нет», — ответил Джек. «Я подозреваю, что что-то другое более свирепое и страшное убило его, а группа гоблинов только нашла труп и взяла как трофей. Скорее всего, они собирались не торопясь съесть его, относясь к туше как к деликатесу». «С чего ты так решил?» Ханна приподняла бровь. «У тела волка не хватало одной ноги, а рядом были останки со следами укусов», — сказал парень. «Почему сделал такие выводы?» «Понятно», — она согласно кивнула, а потом резко остановилась и странно посмотрела на юношу. «А ты не мог бы вспомнить, как выглядел убитый волк?» «Да», — кивнул Джек. «У него была оторвана голова и мне кажется, что это было сделано одним ударом». «Оторвана, говоришь?» «Хе-хе», — произнесла старуха со странным смешком в голосе. «Старшая?» — переспросил парень, не совсем понимая причину странной реакции. «Не бери в голову», — Ханна махнула рукой и продолжила. «Давай определимся с ценой за кожу, так как ты ее не обработал. Хм, в лучшем виде кожа демонической лисы стоит 1 золотой и 30 серебра, а волка 1 золотой и 80 серебра. Я тебе отдам за них 2 золотые и 50 серебра. Ты согласен? Так много?» – удивился юноша. «Хочешь меньше?» – слабо улыбнулась Ханна. Джек оторопел. «Согласен, согласен», но быстро согласился, пока старуха не передумала. «Кстати, а не могли бы вы дать мне цены еще на кожу демонической змеи?» Он вспомнил о том, что хотел сделать для себя броню из такой кожи. Возможно, если она не слишком дорогая, то он приобрел бы немного. Конечно, демоническая змея опасный и ядовитый противник, а кожа прочная и эластичная, к тому же имеет красивый темно-зеленый окрас. Такие доспехи стоят целое состояние, проговорила Ханна и кинула случайный взгляд на его перчатки. Стоимость будет зависеть от возраста змеи, это от 80 серебра до 3 золотых. Вот кожа твоих перчаток сделана из молодой змеи и стоит одну золотую монету. Ясно, ошеломленно пробормотал Джек, а потом быстро поблагодарил. Спасибо за информацию, старшая. Всегда пожалуйста, ну а теперь ступай. Я хочу отдохнуть. Старуха начала прогонять юнца из магазина. Старшая, постойте, а деньги? Смущенно спросил Джек. А долг? Парировала женщина. Хлоп. Джек стукнул ладонью по лбу. Точно. Совсем забыл, подумал юноша. Я нашел демоническое ядро у лисы. Сколько оно будет стоить? Спросил Джек в последней надежде получить деньги. Он верил, что ядро будет стоить больше монет. Демоническое ядро? Дай посмотреть. Протянула руку Ханна. Юноша сразу его передал и стал следить за реакцией женщины. Та же в свою очередь рассматривала вещь с подергивающимися уголками губ. Черт. Как ему может так вести? Мне бы его удачу вот только с демоническими ядрами волков. Ах, может дать ему задание на их сбор? В общем, ядро хорошее и можно за него получить неплохие деньги. Вот только оно мне не нужно, кисло проговорила Ханна и вернула его парню. На твоем месте, я бы создала доспех с использованием этого ядра и, возможно, ты получишь какой-то замечательный результат. Правда, а как мне его использовать? Загорелись у Джека глаза. Какой смысл мне врать? Ханна скривилась и продолжила. Тебе нужно расплавить его и обработать кожу с расплавленной жидкостью ядра. Процесс муторный и долгий, но стоит того. Естественно, дымчак использовать нельзя. А теперь все, иди и принеси мне больше шкур, чтобы вернуть долг. Подождите, старшая сестра. У меня есть ожерелье, которое усиливает дух. Кулон предстал перед глазами Ханны, которая удивленно уставилась на него. Неужели это? Дай посмотреть. Она уже потянулась, чтобы его забрать, но Джек дернул руку назад. Мы можем договориться. Красивая и милая улыбка расцвела на лице юноши. Ханна начала бубнить себе под нос, а затем подняла голову и уставилась на парня. Ладно, ладно, чего ты хочешь? Недовольно проговорила старуха. Спешите долг и заплатите за кожу, и тогда оно ваше. Парень выдвинул свое предложение. Ха, ишь чего удумал? Малец, где видано такое счастье, и жену соседа согреть и на коня успеть сесть, рассмеялась Ханна. Так не пойдет, женщина покачала головой. Долг спешу, но за кожу не заплачу. Но старшая, мы же не чужие люди, стал он ласково убеждать. Так все, заканчивай, не нужно пытаться меня охмурить. Ханна категорично отказывалась сотрудничать. Охмурить? Испуганно спросил Джек. Да кому ты нужна? Старые кости на дряхлой шкуре. Боже, она еще думает, что обладает красотой и привлекательностью. Мда, женщины даже такого пожилого возраста думают, что обладают привлекательностью. Философствовал про себя парень, а в голос сказал другое. Что вы, как бы я посмел? Я к тому, что, я же часто к вам захожу и являюсь постоянным поставщиком шкуры, по сути, клиентом. Почему бы не пойти друг другу на уступки? Это же редкое ожерелье. В мыслях он молился на систему и показатель харизмы, торговли, удачи и новообретенного актерства. Пф, говоришь так, как будто я одна получаю выгоду с этих отношений, фыркнула женщина и закатила глаза. Кто тебя научил кожевенному делу? Кто подарил тебе шанс вступить в организацию? Кто тебе отвечает на любой вопрос, который ты задаешь и не просит денег взамен? Тирада риторических вопросов забрала у Джека все желания продолжать этот спектакль. И вообще, непонятно, стоит ли это ожерелье таких денег или нет. Она сделала последнее замечание и, используя свою превосходящую над парнем ловкость, выхватила кулон и стала рассматривать. Хм, ее глаза странно блеснули, но юноша это не заметил и продолжал делать попытки получить хоть какие-то деньги. «Старшая, пощадите, мне срочно нужны деньги, до экзамена осталось не так много времени и мне нужно многое купить, а еще у меня есть курятник, за которым надо следить, моя женщина и дети». Он так разгорячился выдумывать оправдание, что увлекся и сильно вошел в роль. «Стоп, стоп, стоп!» Ханна с издевкой посмотрела на Джека. «Этот вертихвост. Ладно, на этот раз не буду заходить слишком далеко. Если быть честным, то ей очень нужно было это ожерелье. Это был подарок от близкой подруги, который она случайно обронила во время охоты в лесу. Долгое время женщина таскала его как воспоминание о прошлом и сильно расстроилась, обнаружив пропажу. Этот кулон не был очень дорогим сам по себе, но не для Ханны. Так и быть, со вздохом согласилась Ханна. Я отдам тебе деньги за кожу и закрою долг, но это только в этот раз. Ох, удивленно замер юноша, а потом начал постоянно благодарить и делать комплименты. Она не такая уж и плохая, даже наоборот, хорошая пожилая женщина. С этими мыслями его силком выпихнули из магазина. Собираясь уходить, парень подумал о странном бездействии системы. Ни навык торговли, ни актерство, ни харизма не повысились. Как это работает, черт побери, жаловался Джек. Проходя сбоку от магазина, герой последний раз посмотрел на него и его беглый взгляд упал на сцену в окне, после чего юноша остановился, а улыбка на лице застыла. Он увидел старуху, которая аки молодуха смеялась и подкидывала кулон в своей руке. Как будто почувствовав взгляд парня, женщина посмотрела в окно и их взгляды встретились. Ханна улыбнулась еще шире и легким движением руки закинула ожерелье себе за пазуху. Развернувшись и, пребывая в хорошем настроении, скрылась из виду. Надо быть полным олигофреном, чтобы не понять, что его опять обманули. Хорошая женщина. Ах, какая хорошая. Сплюнул Джек, скрипя зубами. Обман минус один. Глава 37. И снова на те же грабли. Расстроенный Джек отправился ко второму пункту назначения. Пока юноша шел к кузнице, его настроение менялось несколько раз. Он также вспомнил о том, что забыл спросить у Ханны, как вызвать врата потустороннего мира. Парень очень хотел вызвать какого-то костяного дракона или лича. Затем настроение поднялось, когда посчитал количество монет в рюкзаке. С момента его перерождения, это самое большое количество денег, которые он добыл своими собственными усилиями. Несмотря на его плохие знания математики, он считал, что считать деньги мог получше любого кассира. Если ему не изменяет память, то он обладал 4 золотыми монетами, 265 серебряных монет и 161 медный. После продажи ненужного барахла, его кошелек должен был заметно прибавить в весе, но приятные мысли о богатстве потухли, когда вспомнила долги за капканы. Этот кузнец точно знал, что они неисправны и обдурил меня, мошенник, причитал Джек, пиная камни на дороге, которые, по его мнению, лежали не там, где должны. Еще тогда я почувствовал, что его обращение ко мне стало уж больно вежливое и, можно сказать, ласковое. Конечно же, я бы тоже был чрезвычайно вежлив с человеком, который сам решил подарить мне золотые монеты. Черт, я не должен больше попадаться на удочку этих двух лживых и хитрых людей, заверил себя юноша, приближаясь к своей цели. Вскоре послышался звук стука молота об металл. Парень вошел в кузницу и звук тут же прекратился. Когда глаза Джека нашли кузнеца, мужчина с улыбкой стоял и смотрел на него. Черт, юноша ругнулся в уме и сделал раздраженное лицо. Благо сильно притворяться не пришлось. Ваши капканы были изначально сломаны, со злостью молвил герой и бросил их на пол перед собой. Как такое возможно? Перед продажей они были как новенькие, нагло заверил кузнец, разводя руки в стороны. Ты, теперь Джек взбесился окончательно. Повежливей, молодой человек, глаза кузнеца опасно блеснули. Вы знали, что они испорчены и все равно продали их мне, заодно заставив меня пообещать вернуть большие деньги, если я их не верну в целостности и сохранности. Как я могу это сделать, если изначально только два капкана были исправны? Зло проговорил юноша, но гонор убавил. Во-первых, я тебя ничего не заставлял обещать. Ты сам вызвался, да еще и цену назвал. Я тебя за хвост не тянул, не спеша проговорил мужчина и вернулся к работе. Во-вторых, в следующий раз перед покупкой проверяй товар, иначе это будет не последний раз, когда тобой воспользуются. Благодарить не стоит, просто оставь золото и уходи, закончив свои слова, Кирк остановился, чтобы махнуть рукой, указывая на выход. Ах ты ж плут, помощник хренов, благодарить его я должен, черт его побрал, филантроп эдакий, бушевал Джек. Я обещал вернуть деньги только за сломанные капканы, а два капкана до сих пор в рабочем состоянии, не сдавался парень и пытался хоть немного вернуть себе капитал, ну и лицо, конечно же, тоже. Хм, хорошо, согласился кузнец, так как у меня хорошее настроение, я с тобой соглашусь, тогда с тебя 4 золотых. Ну хоть так, выдохнул молодой герой и достал мешочек из рюкзака, а потом стал обсчитывать 200 серебряных монет. «Ты что удумал, сопляк?» Быстро подскочил к нему Кирк и гневно уставился на юнца. Герой удивленно посмотрел на него, приподняв голову. «Отдаю вам долг, господин», — вежливо ответил Джек. «Золотые монеты давай, золотые», — по слогам проговорил мужчина, приблизив голову перед парнем с выпученными глазами и вцепившись в него взглядом. «Но у меня нет других денег», — скромно ответил Джек, отводя взгляд в сторону. «Только вот эти серебряные монеты и мечи с саблей, которые я взял из трупов поверженных мною бандитов». Кузнец проследил за рукой Джека, которая указывала на оружие, висящее у него на поясе. Цепким опытным взглядом быстро оценил стоимость вещей. Лешего за ногу. Два стальных меча отличного качества и сабля среднего. Они едва дотягивают до 3 золотых и 80 серебряных монет, выругался Кирк, уже вознамерившийся сделать бартер долга на оружие, но этого было просто недостаточно, а он не хотел уступать молодому сопляку. Как он потом в глазах Анне посмотрит? «Хаэм, хочешь поиметь меня, сорванец? Я научу тебя уму-разуму». В голове кузнеца вспыхнул огонек лукавства. «У тебя оружие на стоимость 2 золотые монеты и 10 серебряных», — рыкнул мужчина. «Я заберу мелочь в 200 монет, что ты мне тут насыпал, и мечи с саблей. 10 серебра будет моей моральной компенсацией». «Вот гад», — ехидно подумал Джек, но внутренне обрадовался. Ему самому было проблематично таскать эту горку серебра с собой, а в деревне просто не существует подобия обмена валюты или что-то подобное. «Хорошо, старший, тогда 10 монет будет моим подарком», — проговорил юноша с поддергивающей улыбкой. Эти 10 монет казались для него плотью и кровью. Он рисковал своей жизнью, чтобы их получить, и естественно чувствовал дискомфорт, когда его так нагло грабили. Но самое главное, парень наконец перестал быть должником, к тому же еще смог насолить кузнецу. Конечно, герой собирался потратить оставшиеся деньги у портного, так что в любом случае, он снова будет практически беден. Передав деньги и решив все вопросы, Джек собирался уходить, но вспомнил кое о чем. Хотя он забыл спросить об этом у Ханны, но перед ним сейчас стоял культиватор на этап выше, чем он сам. Юноша посчитал, что старший должен обладать более обширными знаниями. «Старший, я хотел бы спросить у вас», — начал вежливо Джек, — «что еще? Хочешь снова в прокат взять капканы? Не вопрос, бери», — быстро протараторил кузнец и указал рукой на те же сломанные капканы под своими ногами. Да он, видимо, повторно облысел, едва сдерживался юноша. «Этот гад меня что за идиота держит? Спокойствие, только спокойствие», — утешал он сам себя. «У меня вопрос по культивации», — выдавил из себя Джек, крепко сжимая кулаки. «Ау», — удивился кузнец и сразу посерьезнел. «Если у него проблемы, то я обязан помочь. Надеюсь, он верно открыл меридианы, иначе даже мастер будет не в силах что-либо изменить». Надо было узнать у Ханны, передала ли она ему метод культивации или нет. Но меридианы верно открыты. Может быть, проблема с акупунктурами? Различные панические мысли стали зарождаться в лысой голове Кирка, но мужчина виду не подал. «И что за вопрос? Не похоже, что ты попутал порядок активации начальных меридиан, не так ли?» «А, нет-нет, с этим проблем нет». Джек просто отмахнулся от такого вопроса. «Начальные меридианы и акупунктурные точки для всех одинаковы. Как можно ошибиться? Этот живой шар для боулинга меня за идиота держит», — закатил глаза герой, а потом посмотрел на серьезное лицо кузнеца. Видя, как серьезно отнесся лысый мужик к его проблеме, юноша решил временно забыть все обиды между ними. По крайней мере на данный момент. «Фух, тогда хорошо», — облегченно выдохнул Кирк и уже хотел продолжить говорить, как следующие слова юнца выбили почву из-под его ног. «Я просто чувствую связь с потусторонним миром. Видимо, это связано с усилением моей души в последнее время», — Джек задал волнующий для него вопрос, отряхивая штаны от пыли, которая поднялась с земли еще тогда, когда он бросил капканы на землю. «Ты чувствуешь, что, прости?» — переспросил Кирк, совиными глазами уставившись на пацана. «Потусторонний мир», — начал отвечать юноша, но когда поднял голову и увидел страшную рожу перед собой, то слегка испугался и быстро переспросил. «Старший, это насколько должен быть силен твой дух на третьем уровне закалки тела, чтобы уже почувствовать существование потустороннего мира?» — задал вопрос, понимая, что умом сложно понять эту аномалию, которая стоит перед ним. Его скорость развития, удача, талант, немного наивный, конечно, и хитрость прихрамывает, но ему всего 13 лет. Ладно, если бы его тело было слабое, а дух силен, Так он силен во всех отношениях, отца его за ногу, ну и чудовище. Даже если он в потустороннем мире заключит контракт с самым слабым существом, то в любом случае будет на голову впереди всех остальных призывателей континента. Ведь несмотря на то, что призыватели славятся своим призывом существ, это не самое главное их отличие от других. Все могут призвать существо с потустороннего мира, пока достаточно силы духа. Только призыватели чувствуют существование такого мира и могут отправлять туда осколок своей души. Там они могут найти себе подходящее существо и заключить с ним контракт. На основе него существо-контактор будет расти и развиваться вместе со своим хозяином, а это отличается от призывных существ других культиваторов, не говоря уже об умственной связи и координации в бою между ними. Когда призванный монстр борется в идеальном тандеме с заклинателем, то страх наполняет сердце даже самым матерым ветераном. Обычно такие мастера слабы в других талантах, но его сила, твою ж дивизию, я так завидую. Так хочется подойти и стукнуть слегка кулаком. Целый калейдоскоп эмоций пробежал на его лице. «Старший, старший», — позвал его Джек. «Ах, ну да, я задумался, точно. Потусторонний мир», — кузнец вернулся из своих мыслей и стал что-то мямлить. «В общем, я не слишком много знаю об этом. Тебе лучше спросить у сестры Ханны. Насколько я знаю, она самая сильная и знающая в деревне», — последние слова Кирк отчетливо подчеркнул. Понял. Тогда я прощаюсь с вами, старший», — расстроенно кивнул Джек и зашагал на выход. Ему еще предстоит многое успеть, а времени осталось не так много. Наблюдая, как уходит Джек, кузнец завистливо выдохнул и вытащил из штанов какой-то деревянный продолговатый талисман, после чего он начал двигать губами, а талисман засветился голым свечением, а потом потух. Закончив передачу звука, он вернулся к работе и утонул в своих собственных мыслях. Кому-то в жизни везет, а кому-то нет. Кто-то рождается с золотой ложкой во рту, а кто-то в нищете и без крыши над головой. Мир несправедлив, но несправедлив ко всем одинаково. У тех и других свои проблемы, просто они на разных уровнях. И те и другие не поймут друг друга, пока не испытают это на собственной шкуре. И что же делать тому, кто со всей этой ситуацией не согласен? Все очень просто: встань у наковальни и куй. Борись за свое будущее, за свои мечты, за свои идеалы, создавая справедливость для себя своими собственными руками. Именно такой философии придерживался Кирк в своей жизни, что стало причиной его нынешних успехов в условиях полного отсутствия таланта. Все, чего Кирк добился, приобрел собственными руками, за что и был, собственно, горд. «Вы богаче меня, ну и черт с вами. Вы талантливее меня, ну и подавитесь этим. Вот только поместите меня на ваше место, и я буду летать над облаками. А если вы встанете на мое, то влетите в объятия господина Ямы». Пока кузнец занимался своей работой и размышлял о жизни, Джек в слегка подавленном настроении добрался до портного магазина. Там его поприветствовал улыбающийся хозяин. После непродолжительного разговора, юноша отдал 3 золотых и 50 серебряных монет и получил от мужчины обещание, что к следующей неделе у него на руках будет оговоренная ранее мантия. Теперь он снова лишился почти всех денег. Из кучи золотых монет и различного оружия, Джек остался только с топором и железным коротким мечом, который достался от гоблина, а из монет было только 1 золотая, 15 серебряных и 161 медные монеты. Подняв голову вверх, Джек посмотрел на 2 красивые луны в небе и почему-то подумал об Анне. Хотя уже поздно, но герой не думал, что это неуместно, если он прибудет с визитом к Генри. Возле самого дома Джек заметил Генри, курящего на крыльце, и быстро подошел к нему поздороваться. «Приветствую, старший», — поклонился парень. «Здравствуй, здравствуй, ты уже прорвался на 3-й уровень», — пораженно застыл Генри, забыв выдохнуть табачный дым. «Угу», — кивнул Джек, почесывая от смущения затылок. «Всегда приятно наблюдать, как Генри делает удивленное лицо. Хе-хе, молодец», — похвалил мужчина. «После постоянных сюрпризов от этого маленького дьявола, начинаешь привыкать ко всему, что он делает». Генри довольно-таки быстро вернул себе самообладание. Пока они разговаривали, со 2-го этажа стали раздаваться быстро приближающие шаги, но они остановились на моменте, когда отец девочки раскрыл культивацию юноши. Это, естественно, не ускользнуло от внимания 2 мужчин. «Анна, почему остановилась?» «Спускайся, Тару пришел», — крикнул ей Генри. «Ой!» Девочка развернулась и побежала обратно, крича на весь дом. «Я не могу, я, Я сегодня весь день занималась и не привела себя в порядок. В следующий раз пообщаюсь с Тару. Да и чувствую себя неважно. В общем, я занята». Услышав сказанное, мужчины пораженно переглянулись. Не говоря уже о Джеке, даже Генри, ее отец, не всегда понимал, что творится в голове собственной дочери. Парень же мог только криво улыбнуться. «Оставайся на ужин». Винни приготовила отличный куриный суп, предложил Генри, но сделал это чисто формально. Кисло улыбнувшись, герой мог только отклонить предложение и направиться по своим делам. Но сперва он решил спросить: «Старший, а вы знаете, где достать противоядие от яда демонической змеи? Собираешься охотиться на них?» — нахмурился Генри. «Верно», — подтвердил Джек. «Есть конкретное противоядие против яда этой змеи, но обычно пользуются очищающим кровь эликсиром. Хоть действует не сразу, но стоит не слишком дорого. У меня есть парочку, тебе дать?» — спросил отец девочки. «Да, старший, благодарю». Джек быстро принял помощь, не собираясь оставаться в долгу, спросил: «Сколько стоит противоядие?» «В деньгах нет нужды», — улыбнулся Генри. «Я настаиваю. 50 серебра». «Нет нужды, так нет нужды». Джек совершенно бесстыдно вернул свои слова обратно. Если юноша сейчас отдаст все деньги, то опять станет нищим, он этого не хотел. Да и они как семья, а кто жалеет деньги на свою семью? Генри невольно замер. Прихватив с собой две маленькие бутылочки с противоядием, герой вернулся в свой старый дом. Перед тем, как лечь спать, он подумал о том, что позже нужно будет вернуть долг Генри, а завтра сходить к кузнецу и купить у него топоры, о покупке которых он позабыл. Пора начать практиковать метание топора с левой руки. Глава 38. Несчастный мастер кожевенного дела. Утром после медитации Джек снова отправился к кузнецу, который встретил его с удивленным лицом. В кузне было тихо и отсутствовал привычный для парня жар. Огонь в печи только начал разгораться, а мужчина еще не приступил к своей работе. «Чего опять забыл? Оружие не верну». Жуя яблоко, нахмурившись, проговорил Кирк. «Тебя что, с утра бык легнул? Почему нельзя просто поздороваться? И вообще, говоришь так, якобы я только за этим к тебе и хожу», — мысленно проворчал Джек, но на лицо повесил натянутую улыбку. «Старший, я пришел за покупками». «А, тогда ладно, чего надо?» Кузнец пристально уставился на парня, как на вора, и сузил глаза. «Топоры», — сразу же сообщил юноша. «Топоры? Опять? Ты что, из них дом строишь или бригаду лесорубов спонсируешь?» — с издевкой спросил Кирк. «Интересно», — ехидно улыбнулся Джек. «Если ты снова ответишь, что собираешься их использовать, я тебе руки отрежу», — серьезно пригрозил мужчина, положил откушенное яблоко на столешницу и сложил руки на груди. «Ис». Джек, уже открыв рот, чтобы как раз так и ответить, но резко остановился. «Черт, все эти старые культиваторы умеют читать мысли, однозначно. Нужно будет потом узнать, что это за техника такая», — подумал герой, а потом решил все же сказать правду. «Тем более, это не такой уж большой секрет. Мне они нужны для тренировок». «Тренировок? Для каких таких тренировок нужно такое большое количество топоров?» Кирк не поверил в услышанное. «Ну, я могу показать», — смущенно ответил Джек. «Но вы мне потом скидку за оптовую покупку сделаете». «Согласны?» «Согласен», — заинтересованно проговорил мужчина, думая, что герой снова насобирает кучу ручных старых топоров на 10 серебряных монет, которые для него ничего не значили.